Глава 15. «Ну чего ты опять такая задумчивая?» Аня хлопает в ладони, чтобы я пришла в себя. Но я занята. Мысли о Барском не дают покоя. Плюс бессонница. Я не спала, все размышляла над его словами. Почему он не хочет, чтобы я вышла на связь со своими родными? Ведь у меня теперь никого нет. Возможно, после новости о том, что мы с Демидом развелись, родители смягчились и хотят меня видеть? Или же... Второе не хочу озвучивать, потому что мне страшно даже думать об этом. Но с Эльмиром обсудить эту тему вполне возможно. Надеюсь, он не станет скрывать от меня правду и расскажет о том, что творится вокруг. Хотя я начинаю сомневаться. Иногда мне кажется, что Литвинов в курсе дел Барского, однако при этом не считает нужным делиться со мной информацией. Зная Демида, он сделал бы все необходимое, чтобы я осталась ни с чем и упала на самое дно, будь он уверен, что я ему изменяла. Он так не сделал. И это значит, что ничего подобного нет. Но в то же время его слова о том, что Литвинов хороший мужик, заставляют меня задуматься. Почему Барский подталкивает меня к Эльмиру? При любом раскладе, как бы ситуация не вынудила его разойтись со мной, Демид не из тех, кто отдает свое. Он бы предпочел, чтобы я до старости лет жила одна, но никак не с его конкурентом, с которым он всю жизнь воевал. «Да господи, Мелисса!» Снова раздается голос Ани, но в этот раз взволнованный. «Да что с тобой, черт возьми, происходит? То, что ты не спала, я уже поняла. Чем занималась всю ночь, ты мне не рассказала. Надеюсь, не начала выйти в подушку из-за Барского, прочитав очередные новости?» О каких новостях идет речь, я понятия не имею. Но одно знаю точно. Если я сейчас удивлюсь и попрошу выложить все, что она знает, Аня точно выскользнет из кабинета и ничем со мной не поделится. Поэтому я решаю подыграть, хоть что-то разузнать. «А ты как думаешь, это правда?» Вымученно вздыхаю я. «Ну, родить близнецов не так сложно. Дело в том, когда они успели. Получается же, что Демид изменял тебе гораздо раньше, если та баба скоро рожает». От ее слов мне становится хреново. Ведь я видела ту женщину. Живота у нее такого огромного не было, хотя понимаю, что все зависит от человека. У меня тоже живот еле заметен. Даже не скажешь, что 9-й месяц беременности. Однако, черт, Демид, каждый раз, когда я пытаюсь найти хоть какое-то оправдание твоим поступкам, я такое слышу, что снова все стрелки указывают на тебя. И я начинаю жалеть, что пытаюсь вывести тебя на чистую воду. Ведь даже тупому ясно. Ты мне действительно изменял. Более того, спал с другой бабой, будучи в браке со мной. Какой же ты все-таки подлый. Нет, ты серьезно, какая-то странная сегодня. Я начинаю не на шутку волноваться. Аня прищуривается. Я не хочу говорить о том, что Демид, оказывается, мой сосед. Мне очень интересно, когда он успел приобрести квартиру в соседнем подъезде. Да еще и такую, что у нас стена одна на двоих. Однако та тайная дверь меня реально волнует. Нужно что-нибудь туда поставить, чтобы Барский не объявлялся, когда его душа пожелает. Разговаривать нам не о чем, но он найдет повод пробраться ко мне. Как и я ищу повод оправдать его. Ну какая же я глупая, верно? Застала собственного мужа с другой женщиной в нашей спальне, но все еще пытаюсь его защитить. Найти логическое объяснение. Да какое там объяснение, черт возьми, если все было перед моими глазами? Пора бы вбить себе в голову, что все увиденное — реальность. И не строить иллюзий. При любом раскладе с Барским нам вместе не быть, что бы там ни произошло на самом деле. Столько унижения. Я никогда не чувствовала себя тряпкой, которой моют полы. Но Барский заставил меня почувствовать себя именно так. Поднимаю взгляд на подругу. «Да нормально все. Значит, вышли новости, что жена Демида Барского очень скоро родит близнецов». Тихо уточняю я. «Ну, что ж я могу поделать, Ань? Счастье им, чтобы их брак длился вечность. Знаешь, не очень-то и удивлена. Неважно. Мне пора к Эльмиру. Он попросил зайти. Сегодня в офисе совещание, приедут важные люди. Пойду спрошу, что он планирует. «Беги-беги», — фыркает она, вставая следом за мной. «И запомни, я все вижу. В последнее время ты перестала со мной нормально общаться. Да и вообще, избегаешь меня, не думай, что я не чувствую», — обиженно говорит подруга, забирая со стола телефон. «Ну что за глупости?» — улыбаюсь в ответ. «Ты никак не изменишься, Ань. Все такая же взрослая девушка, которая очень смахивает на маленькую девчушку, что обижается по мелочам. Всегда такой была. Да все в порядке, честное слово. Просто мне надоело думать, прокручивать в голове прошлое. Мне тяжело даются воспоминания». «Но есть что-то, чем ты со мной не делишься», — возмущается Анька. «Есть, конечно же. Она меня замечательно знает и видит, что я действительно что-то от нее скрываю. Но у меня нет ни капли желания говорить о Демиде, чтобы снова получить несколько порций гадости в его адрес от подруги. Поэтому я лишь заверяю ее, что ничего нового нет, и выхожу из кабинета. К Эльмиру захожу без стука. Это плохая привычка, но ничего с собой поделать не могу. Моментально жалею, оказавшись в просторном помещении. Литвинов сидит в своем кресле в расслабленной позе и что-то обсуждает с красавицей, расположившейся напротив него на диване. Новое лицо, я ее никогда не видела. «Прошу прощения», — выдавливаю я, чувствуя неловкость. «Я, кажется, не вовремя». «Все нормально», — улыбается Эльмир. «Заходи, ты как раз вовремя, мы о тебе говорили». А девушка улыбается. Красивая. Очень. И Эльмир смотрит на нее так... «Надеюсь, это то, о чем я думаю?»